Мучень протяжно вздохнул и постепенно успокоился. Этот белый тигр перед ним был лишь иллюзией. Однако эта иллюзия отличалась от обычных, поскольку она обладала подлинной смертельной аурой, которой обладает только подлинный белый тигр. Мучень посмотрел на белого тигра, ступившего на звездное небо, затем медленно закрыл свои глаза, спокойно постигая смертельную ауру, не спускавшуюся от белого тигра. Он должен был объединить это великолепие в свою печать, так, чтобы он мог использовать подлинную силу умения, четыре священных писания созвездия богов. Однако очевидно, что достичь этого нелегко. Даже если Мучень сможет постичь смертельную ауру, использованную белым тигром перед ним, он все равно главным образом практически ничего не добьется. Однако Мучень не унывал, так как он нашел способ действительно изучить умение, четыре священных писания созвездия богов, ему всего-то нужно немного времени, дабы полностью постичь его. Думая об этом, Мучень сконцентрировался и успокоился, прежде чем выйти из моря духовной энергии. С его выходом блеск от того таинственного черного листка бумаги также быстро рассеялся и вернулся к бывшему состоянию. Только птица девяти подземелий все еще тревожно смотрела на него. На озере Мучень открыл глаза, и небо было уже ярко освещено. Он потянулся и возвратился в свой небольшой дом. За следующие несколько дней Мучень был погружен в понимание умения. Когда у него было время, он входил в море духовной энергии и смотрел на ревущего белого тигра, стоявшего на звездном небе. Его смертельная аура, что он испускал, была столь холодна, что даже могла заморозить его дух. Так как Мучень был погружен в понимание умения, хотя божественная печать белого тигра, выполненная Мученем, не обладала полной силой, она стала гораздо сильнее, нежели прежде. Согласно этой скорости, возможно, пройдет не так много времени, и Мучень сможет действительно использовать силу божественной печати белого тигра. Он очень ждал, когда наступит этот день. Мучень спокойно сидел на крыше дома, однако не культивировал. Вместо этого он лениво грелся в солнечном свете. Все эти дни он пытался постичь смертельную ауру белого тигра, из-за чего его состояние немного ухудшилось. Духовная энергия в его теле также колебалась специфическим способом. Но, к счастью, он усовершенствовал духовное семя лотоса, и поэтому он мог умиротворить то специфическое колебание. Однако он также понял, что это вызвано тем, что он был погружен в понимание. Поэтому он решил сегодня немного расслабиться, не смея полностью погружаться в понимание. Около него сидела Лоли. Ее первоначально связанные блестящие длинные волосы были развязаны и свисали, ослепляя взгляд, как Млечный Путь. Ее слабое и нежное тело обрисовало в общих чертах ее развитые и черты тела. Смотря на нее, она казалась исключительно изящной. В данный момент она держала свиток и искренне изучала его. Это, казалось, был свиток духовного искусства. Мучень повернулся, смотря на серьезную Лоли. Он не мог прекратить усмехаться. Это зрелище было действительно красиво и приятно сердцу, и его настроение, затронутое смертельной аурой белого тигра ранее, также постепенно успокаивалось. Свист. Однако то спокойствие не было длительно. Внезапно появился свист, и появилась личность, приземлившаяся на вершину небольшого дома. Это была Е Цинлин. Что случилось? Мучень поднял голову и посмотрел на Е Цинлин. В данный момент ее лицо было заполнено беспокойством. Кое-что произошло. Сегодня мы привели группу людей для культивирования в сосредотачивающем дух барьере 5 ранга. Мы столкнулись с группой незнакомых старших. Они были исключительно грубы и неблагоразумны, и выгнали членов ассоциации богини Ло из массива сходимости. Чжоу Лин не был готов к этому и был ранен ими. Они ударили даже Сунер. Е Цинлин сказала с тревожным тоном. Что? Глаза Мученя немедленно стали холодными. Кто это сделал? Кто посмел ударить даже такую девушку, как малышка Сунер? Кто это был? Наша ассоциация богини Ло никого не оскорбляла. Это могло быть голубое и красное сообщество, из которого Молунь. Лоли также свернула свиток и сказала, нахмурив брови. Они не из голубого красного сообщества. Е Цинлин покачала головой и горько улыбнулась. Они более неприятны по сравнению с голубым красным сообществом. Это Великая Пустынная Ассоциация. Великая Пустынная Ассоциация. Мучень был немного удивлен. Та Великая Пустынная Ассоциация, где Сюйхуан 5 ранга небесного ранжирования? Спросила Лоли, поскольку у нее было некоторое понимание к этим вопросам. Да, Сюйхуан. Слыша это имя, Мучень был немного ошеломлен. После того его глаза полностью стали холодными. Среди той группы людей была девушка по имени Сюй Цинцин. Именно она ударила Сунер. Е Цинлин немедленно кивнула, поскольку ее глаза были заполнены гневом. Если бы не Чжоу Лин не попросил, чтобы она возвратилась и нашла мученя и Лоли, она, вероятно, боролась бы с Сюй Цинцин. Таким образом, это и правда была она. Глаза мученя также стали полностью холодными. Эта Сюй Цинцин слишком много на себя берет. Она считает, что его можно легко унизить. Его глаза были мрачны, когда он встал. Я сожалею, все это из-за меня. Та Сюй Цинцин, вероятно, желает создать мне проблем. Я вовлек всех. Е Цинлин была ошеломлена. Хотя она не знала, что мучень мог не поделить с Сюй Цинцин, она все еще покачала головой. За это нельзя возложить ответственность на тебя. Просто эта Сюй Цинцин зашла слишком далеко. Веди меня. Мучень смотрел на Е Цинлин. Холод в его басистом голосе было невозможно скрыть. Любой заметит, что мучень по-настоящему сердит. В том сосредотачивающем духе барьер 6 ранга Сюй Цинцин постоянно создавала ему неприятности, но мучень был слишком ленив, чтобы беспокоиться об этом. Поэтому он не был обеспокоен этим. Однако он никогда не думал, что она фактически посмеет действовать против людей из ассоциации богини Ло. Кроме того, она даже посмела ударить маленькую милую девочку, Сунер. Это Сюй Цинцин привел довольно мало людей с нею. Среди них четверо достигли последней фазы стадии небесного слияния. Они обладают какой-никакой известностью в Северной Небесной Духовной Академии. Сказанное Е Цинлин, я тоже иду. Видя мрачное выражение мученя и так как она отлично его понимала, она естественно сразу заметила, что мучень стал действительно сердитым и немедленно встал. Хотя текущая сила мученя подверглась огромному увеличению, его противников довольно много. Она боится, что мучень будет ранен. Мучень кивнул головой, и Е Цинлин немедленно улетела, ведя их к месту происшествия. Трия быстро вышла из области новичков и быстро направилась к месту в обширной Северной Небесной Духовной Академии. Приблизительно 10 минут спустя их скорость наконец замедлилась. На обширной каменной платформе была искажена духовная энергия. Это был сосредотачивающий дух барьер 5 ранга. Свист. Трия ворвалась в сосредотачивающий дух барьер 5 ранга. Не прошло много времени, как они вошли, они увидели две группы людей, противостоящих друг другу на обширной каменной платформе перед ними. Одна из группировок была очевидно сильнее и подавила другую сторону. В этом районе платформы было довольно много зрителей. Они могли также сказать, что слева были новички, а справа были люди Великой Пустынной Ассоциации, обладавшие огромной известностью в Северной Небесной Духовной Академии. Обе стороны изначально были на разных уровнях. Это очевидно были запугивания, но никто не смел говорить об этом. Великая Пустынная Ассоциация не была обычной силой в Северной Небесной Духовной Академии, поскольку их лидер был 5 рангом небесного ранжирования, Сюй Хуан. Сюй Хуан был чрезвычайно влиятелен, таким образом, во всей Академии найдется лишь горстка людей, что посмеют его вызвать. Стоя впереди группы, лицо Сюй Цинцин несло след холодной улыбки, когда посмотрела на немного напуганных новичков. В стороне Ассоциации Богини Ло, на лице Чжоу Лина были некоторые ушибы. Ранее, когда они боролись, он не смог вынести несколько ударов и был побежден товарищем последней фазы стадии небесного слияния. Около Чжоу Лина члены Ассоциации Богини Ло также сжимали кулаки, злобно смотря на Сюй Цинцин. Их глаза были заполнены пламенным гневом. «Старший брат Му здесь!» Внезапно, кто-то приятно заговорил. Чжоу Лин и остальные немедленно подняли головы. Действительно, они увидели трех личностей, быстро приближающихся и приземлившихся перед ними. Это были Мучень, Лоли, а также Е Цинлин. Мучень, Чжоу Лин был также в большой радости. Мучень кивнул Чжоу Лину, затем посмотрел на сторону последнего. Рядом стояла маленькая девочка с черными как смоль глазами и двумя хвостиками, в настоящее время смотревшая на него со слезами на глазах. На ее белоснежных щеках можно было заметить след от пощечины. Старший брат Мучень. Когда Сунер увидела Мученя, она потерла щеки и фыркнула, стараясь сдержать подступающие слезы. Ее милый и испуганный вид разжигал в других желание ее защитить. Выражение мученя также постепенно становилось ледяным. Глава 211. Два удара. Когда мучень появился на той каменной платформе, у довольно многих людей в окружающем пространстве во взглядах появился шок. Среди новичков у мученя и Лоли была большая часть известности. Мучень стал известен из-за того великого сражения во время соревнования новичков, тогда как Лоли ранее дошла до небесного ранжирования, из-за чего была узнаваема многими студентами в Северной Небесной Духовной Академии. Прямо сейчас, они оба, казалось, собирались вместе сразиться против Великой Пустынной Ассоциации. Однако, хотя известность Мучения и Лоли взлетели, Великая Пустынная Ассоциация не была простой группировкой. Во всей Северной Небесной Духовной Академии тех, кто может их превзойти, можно сосчитать на пальцах. Мучень, однако, был все еще не оперившимся юнцом, и ему будет трудно сражаться с ними. А вого, вы наконец появились. Видя Мученя, холодная улыбка немедленно появилась на лице Сюй Цинцин. Ты и правда считал, что мои слова о сосредотачивающем духе барьере 6 ранга шутка? Ты оскорбил меня, Сюй Цинцин, и все равно хотел весело проводить время в Северной Небесной Духовной Академии? Это ты ее ударила? Мучень был безэмоционален, указывая на Сунер. Его голос был спокоен, словно водная гладь. Сюй Цинцин посмотрела на Сунер, на лице которой были следы пощечины. Внешность маленькой девочки со слезящимися глазами действительно могла заставить многих людей желать помочь ей. В таком молодом возрасте она уже знает, как контролировать мужчин, выставляя себя жертвой. Да, я ударила ее, ибо не стоит мне перечить. Она легко отделалась, получив лишь один удар. Сюй Цинцин холодно рассмеялась. Если бы я встретил тебя в духовном пути, Мучень, натянуто улыбнувшись, посмотрел на Сюй Цинцин. Однако эта улыбка была заполнена злобой и убийственным намерением. Я убил бы тебя. Когда Мучень договорил, его пристальный взгляд стал ледяным. Сюй Цинцин чувствовала глубокую убийственную ауру в словах Мученя, ее лицо также изменилось. Но вскоре после, она рассердилась из-за унижения и закричала: «Кто ты, черт возьми? Передо мной ты все еще смеешь так себя вести?» Пристальный взгляд Мученя остался холодным, поскольку его тело немного наклонилось вперед. Однако как раз в то самое время, когда он собирался побежать, девушка в черном начала действовать первой. Ее скорость была чрезвычайно быстра, словно молния. Даже Мучень смог увидеть лишь ее остаточное изображение. Лоли немедленно появилась перед Сюй Цинцин. В данный момент от ее красивого лица исходила вражда и холод. «Кто ты такая?» Видя Лоли перед нею, брови Сюй Цинцин приподнялись. Она оглядела ее превосходную внешность, которой даже женщина будет завидовать. След зависти повысился в ее сердце. Лоли посмотрела на нее, но ничего не сказала. Ее подобная нефриту рука поднялась, и ладонью полетела вперед. Па-а-а. Лоли ударила со скоростью молнии. Она не имела малейшего милосердия и сильно ударила лицо Сюй Цинцин. С каменной платформы послышался звук пощечины. Голова Сюй Цинцин из-за удара немного повернулась. Она открыла рот и, будучи в недоумении, широко открыла глаза, поскольку у нее не было времени ответить. Ее фактически ударили. После того, как с каменной платформы пронесся звук пощечины, все ранее разговаривающие зрители замолчали. Многие люди недоумевающе смотрели на произошедшее. Те члены Великой Пустынной Ассоциации позади Сюй Цинцин были также ошеломлены. Они прекрасно знали, что Сюй Цинцин непослушна и упряма, и все из-за известности ее брата, Сюй Хуана. Хотя в Северной Небесной Духовной Академии можно найти людей, которые ее ненавидят, они могут ненавидеть ее лишь в глубине души, а при встрече фальшиво улыбаться. И сегодня Сюй Цинцин фактически ударили перед таким количеством людей. Они были в изумлении, посмотрев на девушку в черном перед Сюй Цинцин. Ее великолепная внешность ослепляла их. Ты. Розовые губы Сюй Цинцин немного дрожали, когда она медленно повернула лицо и посмотрела на Лоли перед нею, а затем, не веруя, пробормотала: «Ты посмела меня ударить, ты посмела меня ударить, это месть за Сунер». Лоли посмотрела на нее с равнодушным выражением. После того ее выражение стало холодным, и ее подобная нефриту рука была поднята, снова показав всем открытую ладонь. Бдыщ! Послышался звук еще одной пощечины, из-за чего сердца всех ёкнули. Этот удар был за него. «В будущем, если ты обидишь его один раз, я обижу тебя дважды», — сказала Лоли и опустила руку. Острая боль от щек полностью привела в себя Сюй Цинцин. Однако в ее глазах выросло безумие. Она, словно маленький обиженный ребенок, смотрела на Лоли. Схватив своей красивой рукой полуторный меч, он тут взмахнула им. Влив духовной энергии в него, она безумно попыталась проткнуть горло Лоли. «Я убью тебя». Черный полуторный меч появился в руке Лоли, который она взяла за лезвие, а не за рукоять. Появились остаточные изображения меча, поскольку он, по несвойственной мечу траектории, прошел сквозь пространство и приземлился на запястье Сюй Цинцин. Бдыщ! Ушиб немедленно появился на запястье Сюй Цинцин, а ее полуторный меч выпал из руки. Сюй Цинцин завопила, схватившись за запястье. Ее глаза покраснели, и ее первоначально несколько симпатичное лицо стало искаженным и неприглядным. Она кричала в безумии: «Убей ее! Быстрее! Убей ее за меня!» В текущий момент Сюй Цинцин практически сошла с ума. За эти годы она привыкла быть неблагоразумной и тиранической в Северной Небесной Духовной Академии. Когда она в последний раз переносила такое унижение, те два удара чуть не загнали ее в обморок. Она узнает, что, если об этом начнут говорить, то она станет посмешищем в Северной Небесной Духовной Академии. Разве ее тогда кто-то будет уважать? Большое количество старших позади Сюй Цинцин также отошло от шока. В конце концов, эта Сюй Цинцин была сестрой Сюй Хуана, и сегодня ее ударили перед их глазами. Если они ничего не сделают, то не смогут дать объяснение. «Новичок, не тяжело ли твоей маленькой руке?» Обычно выглядящий парень, но с некоторым холодом в выражении рявкнул, шагнув вперед. Он протянул руку, а его мощная духовная энергия понеслась вдаль к Лоли, словно орлиные когти. «Если бы я был тобой, то не стал бы трогать ее». Однако, как раз в то самое время, когда он тянул руку, раздался ледяной голос. Позади Лоли появилась человеческая фигура, и, конечно же, кулак. Скачки духовной энергии с возрастающим черным огнем беспощадно полетели к парню. ХМПФ. Видя это, парень немного изменился в лице. Сформировав пальцами как бы орлиные когти, в его теле забурлила духовная энергия. На его кончиках пальцев духовная энергия словно кристаллизовалась, и с властной манерой столкнулась с черным пламенем. Бам! До столкновения появилась духовная рябь, мгновенно унесшаяся во все направления. Лицо парня изменилось в тот момент, когда он ощутил что-то странное на кончиках пальцев. Тот специфический черный огонь фактически сжигал его духовную энергию, пытаясь сжечь его тело. Кажется, этот черный огонь чрезвычайно вреден для духовной энергии. Пристальный взгляд парня зажегся, и он тут же убрал кулак, отойдя на десятки шагов. Свист. Видя, что парень отходит назад, в окружении раздался свист. Каждый знал, что парня звали Чэнь Сю. Его можно считать одним из лучших участников Великой Пустынной Ассоциации. Прямо сейчас его сила достигла последней фазы стадии небесного слияния, и говорят, что он может побороться за лучшие 100 в небесном ранжировании. Они никогда не ожидали, что он будет оттеснен мученим одним ударом. Чэнь Сю, ты идиот, ты не можешь даже позаботиться о новичке. Все вы, вперед, захватите их, я хочу убить того маленького бродягу. Видя ситуацию, тело Сюй Цинцин дрожало от гнева. Ее резкий голос содержал нервозность и раздражение. Прямо сейчас она проигрывала какому-то новичку. Чэнь Сю и остальные, видя, что Сюй Цинцин ведет себя неблагоразумно, скривились в лице. Они были от Великой Пустынной Ассоциации, но они не были рабами Сюй Цинцин. Если бы не Сюй Хуан, то они, вероятно, даже не обратили бы внимания на Сюй Цинцин. Му Чэнь стоял перед Лоли, смотря на Сюй Цинцин, лицо которой было искажено от гнева, а также на Чэнь Сю и его группу. Подобная нефриту рука Лоли охватила черный полуторный меч. Ее стеклянные глаза были чрезвычайно спокойны. Ее изящность и спокойствие были противоположностью неблагоразумной Сюй Цинцин. Это заставило всех задуматься в сердце. По сравнению с Лоли, Сюй Цинцин довольно сильно отличалась. Сюй Цинцин сделала неблагоразумное заявление, но видя, что на нее никто не обращает внимания, она дрожала от гнева. Она указала на группу Чэнь Сю и укусила губы. «Отлично, так как вы, парни, не хотите принимать меры, я сделаю это сама. Если я умру, то я посмотрю, как вы, парни, объяснитесь перед моим старшим братом». У группы Чэнь Сю задергались углы губ. В Северной Небесной Духовной Академии убийство запрещено. Только такие сумасшедшие женщины, как она, могут кричать о чьем-либо убийстве. Сюй Цинцин, однако, не задумывалась о том, о чем они думали. Схватив полуторный меч, она собиралась побежать вперед, как будто от этого зависела ее жизнь. Цинцин. Как раз в то самое время, когда она собиралась побежать, пронесся низкий голос. Он, словно быстро развивающийся гром, пронесся по каменной платформе. Слыша этот голос, радость немедленно заполнила лицо Сюй Цинцин. «Старший брат». Сюй Цинцин торопливо подняла голову. Она видела, что вдалеке появилась человеческая фигура, которая за время нескольких вдохов достигла вершины каменной платформы. После того он прыгнул вниз и приземлился около Сюй Цинцин. Когда Чжоу Лин и остальные услышали, что Сюй Цинцин прокричала «старший брат», Их сердца дрогнули. В этой северной небесной духовной академии существует только один человек, которого так называла Сюй Цинцин. Они в страхе посмотрели на Сюй Цинцин. Там можно было заметить человека. Он был одет в серое одеяние. Его лицо не было красиво, а глаза немного выпучены. Однако его глаза были остры, как у орла. Когда он насмотрелся, многие тут же забоялись. Этот человек был 5 рангом небесного ранга Северной Небесной Духовной Академии. Сюй Хуан, неужто здесь появился такой человек? Глава 212. Две значительных фигуры. Когда на каменной платформе появилась та молодежь в серой одежде, атмосфера немедленно стала застойной. Студенты тут же сглотнули. Они никогда, стало быть, не ожидали, что этот вопрос фактически привлечет такого свирепого человека, как Сюй Хуан. Он чрезвычайно редко замечался в Северной Небесной Духовной Академии. Му Чэнь тоже немедленно посмотрел на этого парня. Глаза последнего были свирепы и источали неописуемый холод. Он посмотрел на парня в серой одежде, поскольку его тело стало немного напряженным. Он мог ощутить опасную ауру, шедшую от того человека, и этот человек перед ним, кроме Ли Сюаньтуна, был самым влиятельным человеком, которого он видел в Северной Небесной Духовной Академии до сих пор. Босс. Когда Чэнь Сю и остальные увидели парня в серой одежде, все торопливо вскрикнули. Старший брат. Сюй Цинцин немедленно завопила и пыталась схватить Сюй Хуана. Ты должен отомстить этому парню за меня и за все, что он сделал со мной. Моя репутация пошла к коту под хвост. Сюй Хуан посмотрел на красные щеки Сюй Цинцин, на которых можно было заметить отпечатки ладони, и нахмурился. Естественно, он хорошо знал характер своей младшей сестры, но несмотря ни на что, она все еще его биологическая сестра, и даже если она что-то делает неверно, он все еще должен был взвалить на свои плечи все те проблемы, что создала его сестра. Все потому, что именно это ему нарекал его отец, когда он уехал в Северную Небесную Духовную Академию. Объясни. Сюй Хуан, нахмурившись, посмотрел на Му Чэня и его группу. Му Чэнь тоже нахмурил брови и безэмоционально ответил. Нечего объяснять. Спроси людей перед собой. Они, естественно, скажут тебе, что произошло. Кроме того, если у кого-то грязный рот, это не значит, что он образумится, получив всего 2 удара. Договорив, он уже смотрел на Сюй Цинцин. Его тон был холоден, и его черные зрачки были заполнены ледяным убийственным намерением. Слыша, что он говорит, Сюй Цинцин хотел гневно закричать. Однако после наблюдения пожирающего пристального взгляда Му Чэня, ее сердце внезапно застыло, и она не могла произнести ни слова. Все тайно прикусили губы. Му Чэнь настолько храбр, чтобы фактически угрожать Сюй Цинцин перед Сюй Хуаном. Сюй Хуан ледяными глазами посмотрел на Му Чэня. Его взгляд был тяжел настолько, что многие сразу поняли, что с ним лучше не связываться. Количество людей в этой Северной Небесной Духовной Академии, которые могут произнести такие слова передо мной, не превышает пальцев одной руки. Ты думаешь, что ты также среди них, новичок? Голос Сюй Хуана был тягостен, поскольку он нес в себе ужасную мощь. Даже если бы здесь был Ли Сюаньтун, я все еще смел бы сказать это. Безразлично улыбнувшись, сказал Му Чэнь. И правда, Сюй Хуан холодно улыбнулся. Очевидно, он не принимал всерьез слова Му Чэня. Он указал на Сюй Цинцин и продолжил. Она, моя младшая сестра. Даже если она была высокомерна, смотря на всех свысока и без причины создавая неприятности, она все еще моя младшая сестра. Я могу дисциплинировать ее, но не тебя. Какая сестра, такой и брат. Му Чэнь ощутил, почему Сюй Цинцин такая избалованная, ибо все это из-за опеки Сюй Хуана. Он не зря преподал ей урок. Пусть выйдет тот, кто ее ударил. Видя, что вы парни, новички, я не стану сильно вас травмировать. Сюй Хуан посмотрел на Му Чэня и махнул рукой. Он, в конце концов, влиятельная фигура Северной Небесной Духовной Академии. Если бы он сильно травмировал новичков, то его репутация подпортится и поползут различные сплетни. Что-то вроде того, что он запугивает слабых. Глаза Лоли были холодны, поскольку она схватила черный полуторный меч и ступила вперед. Однако она была остановлена рукой Му Чэня. Похоже, что брат Сюй Хуан собирается отомстить за нее, не узнавая того, кто был прав. Му Чэнь слабо улыбнулся. Он первоначально думал, что Сюй Хуан хоть немного умен, но он никогда не думал, что этот парень будет таким высокомерным. Неудивительно, что у него была такая сестра. Что думаешь? Сюй Хуан посмотрел на Му Чэня, поскольку его темные глаза были немного покрыты тенью. Его острый пристальный взгляд заставлял других отвернуться. Мучень улыбнулся, покачав головой. «Я не могу ее отдать. Чтобы брат Сюйхуан не задумал, мы все вместе это вынесем. За исключением того, что я все еще должен дать совет. Характеру твоей младшей сестры нужна некоторая дисциплина. В Северной Небесной Духовной Академии с ней не произойдет ничего плохого, но вот если она выйдет отсюда ха-ха, боюсь, что она пострадает». Видя, что Мучень все еще смел читать лекции, Сюй Цинцин была немедленно возмущена до такой степени, что заскрежетала зубами. «Вынесите!» Сюй Хуан нахмурился. Его острый пристальный взгляд неопределенно походил на пугающее лезвие меча, когда он посмотрел на Мученя. «Ты уверен, что сможешь вынести?» Бум! Как раз в то самое время, Сюй Хуан договорил, его глаза полностью стали холодными, а из его тела вышла пугающе мощная духовная энергия. Люди поблизости в жалком состоянии отлетели назад. Сильная духовная энергия, окутанная интенсивным давлением, мешала всем студентам, что здесь находились, даже дышать. Их лица претерпели огромное изменение. Действительно ли это сила 5 ранга небесного ранжирования? Он фактически силен до такой степени. Выражение Мученя также стало серьезным. Тот скачок давления духовной энергии застопорил даже его дыхание. Он немедленно распространил великое искусство пагоды. И в тот момент в воздухе прозвучали будто бы звуки древних колоколов, освободив его от давления. Около Мученя Лоли немного сконцентрировалась. Ее рука, схватившая на черный полуторный меч, немного проявила силу. Сталкиваясь с давлением духовной энергии от Сюйхуана, она не предприняла шаги назад. Стадия небесной трансформации. Выражение Мученя стало серьезным, когда он посмотрел на Сюйхуана, выражение которого было остро как лезвие. Этот вид притеснения был абсолютно не чем-то, чем могла обладать стадия небесного слияния. Очевидно, Сюйхуан достиг стадии небесной трансформации. Передай ее, и я забуду о сегодняшнем. Сегодняшний вопрос закончится здесь. Сюйхуан слабо сказал, указывая на Лоли. Мучень улыбнулся. Стадия небесной трансформации была действительно сильна, но это не означает, что он станет бояться. Если бы Сюйхуан и правда зашел слишком далеко, он не возражал бы одолжить мощь птицы 9 подземелий, дабы сокрушить его. Хотя тогда станет известно, что он не поглощал сущность души птицы 9 подземелий, но создал связь родословной. Но желание, чтобы он передал Лоли, было очевидно невозможно исполнить. Упрямый. Выражение Сюйхуана наконец стало ледяным, и он также потерял терпение болтать с Мученем. Он предпринял шаги дальше и собирался принять меры. Бум! Внезапно, как раз в то самое время, когда Сюйхуан собирался принять меры, скачок сильного давления духовной энергии пронесся повсюду. Все заметили луч света. «Сюйхуан, если ты хочешь тронуть ее, то, боюсь, тебе придется пройти через меня», — раздался слабый голос. Когда все присмотрелись, то заметили около каменной платформы личность, приземлившуюся перед Мученем и Лоли, Ли Сюаньтун. Когда все увидели красивого парня, то немедля вскрикнули. Вскоре после их глаза вспыхнули. Кто, возможно, мог бы подумать, что за такой короткий срок появится двое из лучшей пятерки небесного ранжирования. Кроме того, один из них был текущим номером 2, Ли Сюаньтун. Пока номер 1 небесного ранжирования, Шэнь Цаншэн, не здесь, кто еще может сравниться с Ли Сюаньтуном? Ли Сюаньтун, видя Ли Сюаньтуна, Сюйхуан был также ошеломлен. Он, очевидно, не ожидал, что этот парень появится здесь. Стоя около него, лицо Сюй Цинцин также изменялось. Первоначально она думала, что они были лишь хилыми и слабыми новичками. Она никогда не ожидала, что у них будут некоторые связи с Ли Сюаньтуном. Мучень был также немного удивлен видом Ли Сюаньтуна. Этот парень фактически помог им, это было действительно странно. Однако он явно действует из-за Лоли, иначе он определенно не был бы готов показать себя. «Ли Сюаньтун, этот вопрос имеет какое-то отношение к тебе», — нахмурившись, сказал Сюйхуан. Он, очевидно, немного боялся Ли Сюаньтуна. Если бы он сегодня боролся с Ли Сюаньтуном, то этот вопрос был бы неприятен. «Все нормально, если ты не станешь вмешивать ее». Ли Сюаньтун слабо улыбнулся, в то время как он продолжал: «Однако сегодня провинились не они. Я чувствую, что не стоит больше говорить об этом». Сюй Цинцин скрежетала зубами. Слова Ли Сюаньтуна, очевидно, выдали то, что виновата именно она. Однако при столкновении с людьми как Ли Сюаньтун, она понимала, что не должна вести себя высокомерно. Она могла только проглотить эту обиду. Сюйхуан еще больше нахмурился. Столкнувшись лицом к лицу с Ли Сюаньтуном в течение краткого момента, он повернулся к Мучиню и сказал: «На этот раз я проявлю к нему уважение, но, новичок, всегда тебе не смогут помогать. В следующий раз я определенно не дам тебе этот шанс, тогда я буду с нетерпением ждать его, брат Сюйхуан». Мучень улыбнулся, сложив чашечкой руки. В его улыбке не было ни малейшего страха. Выражение Сюйхуана было холодным. Когда он глубоко посмотрел на Мучиня, он более ничего не сказал, махнул рукой, повернулся и направился к выходу сосредотачивающего духа барьера. Ну, собственно, о чем я и говорил, трактовки из-за другого анлита скачут как угодно. Видя это, Сюй Цинцин гневно затопала ногами и ушла. Она поняла, что сегодня не сможет вернуть свою репутацию. Когда Сюй Хуан и его группа ушли, окружающие студенты тоже постепенно рассеялись. Они все чувствовали жалость, поскольку не было интенсивного сражения. Однако то, что они смогли увидеть двух человек из лучшей пятерки небесного ранжирования, уже стоило того. «Спасибо». Мучень смотрел на Ли Сюаньтуна и поблагодарил его. Хотя он не боялся Сюйхуана, ему понравилось то, что он мог и дальше прятать тузы в рукаве. «Если бы не Лоли, то я не был бы обеспокоен этим», — слабо сказал Ли Сюаньтун. Его тон был оскорбителен, из-за чего Лоли тут же нахмурилась. Она потянула руку Мученя и собиралась уйти. «Мучень», — пристальный взгляд Ли Сюаньтуна упал на руки парочки. «Время, которое я тебе дал, скоро закончится. Каков твой ответ?» Мучень остановился, держась на худенькую руку Лоли, и слабо улыбнулся. Плотно схватив и показав ее Ли Сюаньтуну, он как бы дал ответ. Пронесся спокойный и твердый голос, пока он уходил вместе с Лоли. «Брат Ли Сюаньтун, ты вызвал меня, и я принимаю твой вызов». Ли Сюаньтун посмотрел на уходящую парочку и тяжело вздохнул. Он поднял голову и сконцентрированно посмотрел на небеса. «Что за непокорный ребенок? Ну раз так, позволь мне узнать, есть ли у тебя силы, чтобы сделать такой выбор?» Глава 213. Требование сражения. Вопрос с Ли Сюаньтуном и Сюйхуаном, появляющимся в сосредотачивающем дух барьере 5 ранга, наряду с конфронтацией, скоро распространился в Северной Небесной Духовной Академии. Эти двое были влиятельными фигурами, и их известность была много сильнее по сравнению с Мученем. Вся информация относительно них привлекла бесчисленное внимание. Лучшие 10 из небесного ранжирования Северной Небесной Духовной Академии были грозными личностями. Все хорошо знали об этом. Иначе говоря, те, кто достиг лучшей десятки, редко принимали какие-либо меры против друг друга, поскольку знали, что соперник тоже грозен. Поэтому они не конфликтовали друг с другом, пытаясь жить в равновесии. Ли Сюаньтун и Сюйхуан, один из них был рангом 2 небесного ранжирования, в то время как другой рангом 5. Они обладали силой стадии небесной трансформации, с такой силой, не упоминая Северную Небесную Духовную Академию, даже на всем континенте Северных Небес, их можно считать экспертами. В некоторых сектах или группировках их можно было считать средними к существованию высшего звена. Если бы эти двое начали сражаться, это определенно встряхнуло бы всю Северную Небесную Духовную Академию. Однако, то, что расстроило многих людей, — отсутствие между ними реального боя. Видя, что Ли Сюаньтун появился, Сюйхуан взял своих людей и ушел. Хотя он сказал, что уважил Ли Сюаньтуна, он, очевидно, немного боялся. Даже если бы он пошел на какие-либо уловки, то это сильно бы не помогло. Поэтому он решил отстраниться от всего этого и спокойно уйти. Поэтому эта конфронтация закончилась ничем, что сильно расстроило многих. Однако их разочарование длилось всего один день, прежде чем они были потрясены подобными шторму новостями, распространившимися в Северной Небесной Духовной Академии. Ли Сюаньтун создал уведомление о сражении. Это сообщение распространилось по всей Северной Небесной Духовной Академии всего за несколько часов. Каждый студент, получивший эти новости, был потрясен на мгновение, прежде коснуться ушей, сомневаясь, все ли правильно он расслышал. Ранг 2 небесного ранжирования, Ли Сюаньтун создал уведомление о сражении против новичка. Что происходит? Кто такой Ли Сюаньтун? Кто такой Мучень? Один из них – высокая влиятельная фигура 2 ранга небесного ранга. Другой – новичок, только что вошедший в Северную Небесную Духовную Академию несколько месяцев назад. Хотя у последнего была звучная известность, как он мог сравниться с людьми как Ли Сюаньтун? Фактически появилась такая странная конфронтация. Кроме того, Именно Ли Сюаньтун выпустил уведомление, всю Северную Небесную Духовную Академию распирало от шокирующих беспорядков. Это можно было считать самой необычной вещью, произошедшей в Северной Небесной Духовной Академии в этом году. Ли Сюаньтун редко принимал какие-либо меры, и никто не ожидал, что на этот раз он фактически бросит вызов новичку. Он радуется неудачам других. Однако независимо как бы все об этом ни думали, этот вопрос был уже распространен. Это вызвало шумиху вокруг мученя. Никто не знал, как тот парень оскорбил Ли Сюаньтуна до такой степени, что последний фактически выпустит такое уведомление. Это сражение, вероятно, было бы унылым фарсом. В этом сражении не было никакой радости. Однако, будет отлично увидеть, как супервлиятельный 2 ранг небесного ранжирования снова принимает меры. Хотелось бы надеяться, что нынешний новичок номер 1 не будет избит до такой степени, что будет удручен. Где-то в Северной Небесной Духовной Академии, в огромном зале, Сюй Хуан нахмурился, поскольку он услышал отчет от парня и, сомневаясь, сказал: «Ли Сюаньтун фактически бросил вызов мученю, он не просто помог им». Стоящая около Сюй Хуана, Сюй Цинцин прямо светилась от счастья. Когда она услышала эти новости, ее глаза не могли сдержать удовлетворения и насмешки, пока она крепко сжимала зубы. Старший брат, очевидно, что Ли Сюаньтун интересуется Лоли, и тот, кто любит Лоли, мучень. Вчера, когда Ли Сюаньтун пришел, все было из-за Лоли. Нет никаких отношений между ним и мученем. Сюй Хуан слегка кивнул, поняв, что это имеет смысл. Та Лоли была слишком выдающейся. Что внешность, что характер, все было на пике в Северной Небесной Духовной Академии. Единственный, кто может в этом с ней сравниться, вероятно, только Су Сюань. Однако одна из них мягка, как вода, а другая тиха, словно трава. Их поведение совершенно отличались. Этому мученю, вероятно, на этот раз не повезло, слегка сказал Сюй Хуан. Это сражение не будет слишком захватывающим. Если Ли Сюаньтун пожелает, то он может подавить мученя до жалкого состояния. Этот мучень был, очевидно, слишком горделивым. Один раз проиграв, его культивирование навсегда потеряет былой накал. Он заслуживает этого, злясь сказала Сюй Цинцин. Она была нетерпелива, поскольку она хотела увидеть сражение 2 дня спустя. Она хотела увидеть, будет ли тот парень так же равнодушен, как тогда, когда он через нее переступил. Сюй Хуан взял чашку чая и немного отпил из нее. Он безразлично улыбнулся. «Пойди, посмотри, что будет спустя 2 дня, хотя результат будет довольно унылым. Этот Ли Сюаньтун слишком высокомерен, раз издал такое уведомление. Северная Небесная Духовная Академия, на другом острове посреди озера». Су Линэр посмотрела на распространенное красное уведомление о сражении. Она тут же нахмурила свои красивые брови, поскольку она чувствовала несправедливость за мученя. На береге озера перед Су Линэр была стройная красавица с прекрасными, темными волосами, текущими вниз как черный водопад. В данный момент она была на береге озера, омывая круглую нефритовую бусинку, также испускавшую слабый блеск. Поверхность нефритовой бусинки была заполнена глубокими мистическими символами, от которых исходила странная духовная энергия. Слыша голос Су Линэр за спиной, она немного наклонила голову и показала свое кроткое и красивое лицо, сомневаясь, спросив, что случилось. «Старшая сестра, этот Ли Сюаньтун слишком высокомерен. Он фактически выпустил уведомление о сражении мученю», вскипая от гнева, сказала Су Линэр. «Какая сила у Ли Сюаньтуна и какая у мученя? Это уведомление о сражении создано лишь для того, чтобы его запугать. Небеса, что произошло?» Слыша, что было сказано, глаза Су Сюаня были окрашены удивлением. Ли Сюаньтун был гордым человеком, поэтому он редко запугивал слабых. Но почему он сделал это? По слухам, Ли Сюаньтун любит Лоли, и Лоли нравится мучень. После того, Ли Сюаньтун сделал это из ревности, скривившись, сказала Су Линэр. Су Сюань странно поглядела на Су Линэр и чувствовала, что тон ее разговора был несколько неправильным. Однако она все еще покачала головой и сказала: «Я знаю характер Ли Сюаньтуна. Даже если он ревнует к сопернику в любви, он не сделал бы этого. Должна быть другая причина. Какая бы ни была причина, это уведомление о сражении все равно лишь вид запугивания», сказала Су Линэр. Ли Сюаньтун давно вступил в стадию небесной трансформации, и мучень в начальной фазе стадии небесного слияния. Как он может выиграть у Ли Сюаньтуна? Су Сюань улыбнулась. Ее улыбка была кратка и очаровательна. «Когда-то давно, не ты ли хотела создать проблемы мученю? Почему ты внезапно так волнуешься о нем?» Очаровательное лицо Сулинер покраснело, когда она пробормотала: «Мучень неплохой человек. Ранее я не знала его, но тогда, если бы мы не сразились, то не смогли бы стать друзьями. Нас можно считать друзьями, поэтому я естественно волнуюсь о нем. Кроме того, он в невыгодном положении. Если я ему не помогу, то разве вместо этого не помогу Лю Сюань Туну?» Су Сюань оставила древнюю нефритовую бусинку и сказала: «Так как уведомление о сражении было уже выпущено, этот вопрос зафиксирован. Сражения не будет, если Мучень не примет вызов. Если он не примет вызов, то все будет нормально, ибо все его поймут. Невозможно». Сюйлинер немедленно покачала головой и продолжила: «Хотя тот парень кажется кротким из-за своей внешности, он фактически очень тщеславен. Уведомление о сражении было уже отослано. Даже если он знает, что проиграет, он все еще, вероятно, будет сражаться. Тогда нет никакого пути». Су Сюань покачала головой и продолжила снова: «Прямо сейчас мы можем только ждать 2 дня и посмотреть на ситуацию снова». Сулинер также вздохнула. «Прямо сейчас это единственная вещь, которую они могли сделать. Они надеются, что Мучень сможет сопротивляться этому удару судьбы. Даже если он проиграет Ли Сюань Туну, в этом нет ничего презренного. Одновременно, в других местах в Академии, те, кого можно также считать влиятельными людьми в Академии, были также поражены этим уведомлением о сражении. После этого они были удивлены. Прошло довольно много времени, как Ли Сюань Тун с кем-то сражался, и он фактически бросает вызов новичку. Это интересно. 2 дня спустя можно будет пойти и посмотреть на это. Слишком высокомерно. Ли Сюань Тун просто запугивает нас. Старший брат Му, не беспокойся о нем. Мы не примем это уведомление о сражении». Область новичков также кипела. На той площади лица Чжоу Лина и остальных были полны гнева. В их руках было красное уведомление о сражении. «Право, старший брат Му, даже если мы не примем это уведомление о сражении, никто не скажет, что мы слабы», — кто-то произнес. Среди всех Мучень также смотрел на уведомление о сражении в руках. Это не было для него неожиданностью. Очевидно, он уже ожидал, что Лю Сюань Тун будет действовать лично. Около Мученя стояла Лоли, лицо которой было заполнено холодом. Вскоре после она обернулась и собиралась искать Ли Сюань Туна, но ее подобная нефриту рука была схвачена Мученем. «Не ввязывайся в это дело, я сам разберусь». Мучень посмотрел на Лоли. Хотя его голос был легок, он имел неоспоримую серьезность и твердость. Лоли прикусила губу. Ли Сюань Туном не был Ян Хуном, и в этом сражении нет смысла. Однако, когда она посмотрела в глаза Мученя и увидела серьезность, Лоли поняла, что изменить ответ Мученя невозможно, и ей придется смириться. «После этого вопроса я найду его», — сказала Лоли. Она уважала Мученя, но одновременно у нее был свой собственный характер. Ли Сюань Тун постоянно вмешивался в ее дела, и в итоге это вывело ее из себя. Хотя она понимала, что, возможно, у него нет плохих намерений. Мучень беспомощно улыбнулся, но ничего не сказал. Он повернул голову к Чжоу Лину, выглядевшего нервным. Он знал, что бесчисленные люди во всей Северной Небесной Духовной Академии, вероятно, ждали его ответа. Мучень взял кроваво-красное уведомление о сражении между пальцами. Появилось черное пламя, и уведомление о сражении было полностью сожжено. Одновременно пронесся его легкий голос, пока черное пламя увеличивалось в размере. «Чжоу Лин, распространи новости. Я принимаю этот вызов». Глава 214. Арена духовных сражений. Вопрос с уведомлением о сражении Ли Сюань Туна распространился по всей Северной Небесной Духовной Академии. Как раз в то самое время, когда все ждали ответа Мученя, новости наконец появились из области новичков. И эти новости снова шокировали всех. Мучень фактически принял сражение. Услышав этот ответ, бесчисленные студенты прикусили языки в Северной Небесной Духовной Академии. Как же храбр Мучень, раз осмелился принять вызов. Они не знали, храбр ли он или беззаботен. Из-за ответа Мученя были некоторые, кто глумился и усмехался, тогда как были некоторые, кто, покачав головой, вздыхали. Были также люди, которым было любопытно. Раз он смог стать номером один среди новичков, Мучень не должен быть дураком. Так как он посмел принять вызов, тогда у него должны быть некоторые методы в рукавах. Однако они не знали, сможет ли этими методами он победить в борьбе против Ли Сюань Туна. Но несмотря на все эти вопросы, несомненно, это событие стало сенсацией Северной Небесной Духовной Академии. Бесчисленные студенты, которые были первоначально в сосредотачивающих дух барьерах и территории молнии, приостановили свое культивирование, дабы лично увидеть это сражение, которое вызвало такую шумиху, которой уже полгода не было в Северной Небесной Духовной Академии. Пока все ожидали, быстро прошло 2 дня. За эти 2 дня Мучень тренировался. Даже люди из ассоциации богини Ло редко видели его. Очевидно, он готовился к предстоящему сражению, поразившему бесчисленных студентов Северной Небесной Духовной Академии. Хотя Чжоу Лин и остальные волновались, они не стали обеспокоивать Мученя, так как он уже принял вызов, больше нет никакого шанса отступить. Это сражение было уже неизбежно. При этом они могут только позволить Мученю делать больше приготовлений. Все они и правда не хотели, чтобы Мучень сбил Ли Сюаньтуна, поскольку этот вопрос был слишком абсурден. Ли Сюаньтуном не был Ян Хуном, поскольку он много лет культивировал в Северной Небесной Духовной Академии. Он долго прорывался в стадию небесной трансформации, и студенты стадии небесного слияния, как они, не были на том же самом уровне, как он. Верно, что у Мученя было много методов в рукавах, но разрыв между ними двумя не так просто преодолеть. И теперь, вот-вот начнется сражение, поразившее всю Северную Небесную Духовную Академию и заставившее всех сосредоточить внимание. В небольшом здании в центре области новичков Мучень спокойно сидел наверху здания. Он поднял голову и посмотрел на бесконечное звездное небо со спокойным выражением. Он не чувствовал себя озабоченным приближающимся сражением. «Ты все еще не пошел отдыхать?» Тонкий аромат прильнул из-за спины, поскольку пронесся мягкий голос Лоли. Мучень повернул голову. В данный момент появилась молодая девушка в черной как чернила одежде и длинными волосами, спускающимися вниз, с которых все еще шел пар, ибо она только что приняла ванну. Ее изящные изгибы заставили даже лунный свет потускнеть. Мучень улыбнулся и кивнул. Лоли сделала немного шагов, встав рядом с Мученем, и немного колебалась. Она сказала: «Я, кажется, создала тебе несколько проблем». В течение 2 дней Мучень культивировал и был немногословен. Лоли, очевидно, понимала, что Ли Сюаньтун оказал большое давление на Мученя. Мучень нахмурился, поскольку кроткий свет гнева вспыхнул в его глазах. Он потянулся, взял ее за талию и притянул к себе. Подняв руку, он сильно отшлепал ее и фыркнул: «Если ты повторишь такие слова, то я тебя отшлепаю еще сильнее». Изящное лицо Лоли немедленно покраснело, когда она пристально, застенчиво, однако раздраженно посмотрела на Мученя. «Разве в этом мире легко забрать самые лучшие, не говоря уже о том, что у меня в объятиях лучшая из лучших?» Мучень улыбнулся и соприкоснулся с ней лбом. Его голос был серьезен: «Лоли, ты мне нравишься, поэтому я могу разрушить все неприятности, доставленные тобой. Я не отклонил просьбу Ли Сюаньтуна о сражении, потому что я знаю, что это только первое сражение. В будущем, возможно, их будет еще больше. Однако я должен сказать тебе, что сокрушу то, что препятствует нам быть вместе. Если я потеряю такую выдающуюся жену, разве смогу найти другую? Кроме того, я все еще надеюсь привести тебя к Северному Духовному Королевству, дабы познакомить со своим отцом. Я должен позволить ему узнать, что у меня меткий глаз». Слыша слова Мученя, Лоли улыбнулась. Но вскоре после, ее лицо покраснело. Она не могла вынести застенчивость в сердце и сердито рявкнула: «Да кто с тобой пойдет? У тебя нет выбора». Мучень усмехнулся. Его улыбка была такой, как будто маленький кролик попал в лапы пепельно-серого волка. Когда она смотрела на него, она выглядела исключительно сладко и очаровательно. Хотя обычно она вела себя тихо и безэмоционально, из-за чего Мучень лишь все больше поражался. Вскоре, его черные глаза заставили Лоли ощутить, как ее лицо краснеет еще больше. Она слегка двинулась, но Мучень еще плотнее сжал ее талию. Тогда она увидела, что Мучень немного опустил голову, и его горячее дыхание одувало ее щеки. Как будто она поняла то, что Мучень собирался сделать, ее щеки покраснели еще сильнее. Она приоткрыла красные губы и слегка закрыла глаза. «Да будет так, я немного поддержу его, так как завтра он должен будет бороться». Как раз в то самое время, пока она думала, ее сердцебиение участилось, а губы Мученя прильнули к ее прекрасным губам. На вкус ее губы были словно вишня. Тело Лоли потяжелело, но следом все пришло в норму. Подсознательно, своей слабой рукой она схватила шею Мученя. Она немного подняла голову, показав лебединую белую шею. Они сияли под лунным светом, и через длительное время их губы, наконец, отделились друг от друга. Мучень посмотрел на ее изумительные глаза. «Как же прекрасно целовать такую очаровательную девушку! Ты жулик!» Лоли пыталась успокоиться. Думая о ее смелых действиях, ее лицо немедленно стало краснеть. Она сжала кулак, из-за гнева, распространив духовную энергию, она вырвалась на свободу от хватки мученя и торопливо вернулась в комнату. Мучень посмотрел на силуэт девушки и слегка улыбнулся. Вскоре после он протяжно вздохнул. В его глазах сверкнул свет. Это был его боевой дух. «Ли Сюаньтун, давай же сразимся!» На следующий день, с первыми лучами солнца, осветившими всю землю Северной Небесной Духовной Академии, все вдруг начали суетиться. Свист, свист. Со всех направлений можно было услышать свист. Все направлялись к одному направлению, на арену духовных сражений, расположенной на северо-западе Северной Небесной Духовной Академии. Это область в Северной Небесной Духовной Академии, используемая для боев. Обычно, многие студенты здесь сражаются, дабы попытаться подчерпнуть для себя что-то новое. И сражение, вызывавшее сенсацию во всей Северной Небесной Духовной Академии, будет проводиться здесь. Сегодня арена духовных сражений казалась особенно живой, по сравнению с обычным днем. В самой большой площади в арене духовных сражений уже собралось множество людей. Казалось, что людям нет конца и края. В бесчисленном море людей была обширная арена, составляющая приблизительно несколько тысяч футов в диаметре. Этого достаточно, чтобы провести на ней динамичное и пламенное сражение. Это сражение привлекло много внимания в Северной Небесной Духовной Академии в этом году. Кто-то посмотрел на окружающую массу людей и не мог воздержаться от комментария. «Куда ты смотришь? Разве ты не видел Су Сюань, третий ранг небесного ранжирования, а также Хея, ранг 4, и Сюйхуана, ранг 5? Вероятно, только Ли Сюаньтун способен заставить их показать себя. Хе-хе, ты, кажется, забыл, кто самый чудовищный в нашей Северной Небесной Духовной Академии?» Странный смех звучал. «Ты говоришь о Шэнь Цэншине, о том, кто бросает вызов самим небесам. Я полагаю, что его позиция непоколебима. Даже Ли Сюаньтун не победил его. Интересно, сколько времени мне потребуется, чтобы достичь его уровня?» Некоторые люди вздохнули. Тех, кто смогли вступить в Северную Небесную Духовную Академию, уже можно считать сливками общества. Однако даже они чувствовали беспомощное восхищение к тому имени. Много шепотов пришли сзади. Впереди толпы Су Линэр сидела около Су Сюань. Пара красивых сестер была чрезвычайно привлекательна. Одна из них красива и очаровательна, а другая, что обладает мягким характером, была просто блаженством для глаз людей. Недалеко от них был парень с зелеными волосами, с подобными дьяволу глазами. Улыбка на его лице выглядела немного дьявольской, но это также привлекло взгляд многих девушек. Этим человеком был Хея, ранг 4 из небесного ранжирования. В Северной Небесной Духовной Академии этот человек обладал известностью, не слабее, чем у Ли Сюаньтуна. Недалеко, справа был Сюйхуан. В текущий момент Сюйхуан лежал с закрытыми глазами. Сюй Цинцин сидела около него с взволнованным взглядом. Она уже не могла дождаться, дабы увидеть страдания мученя. Действительно, как и говорили, это сражение действительно создало огромную шумиху. Сюй-ю-ю. Как раз в то самое время, когда все суетились, издалека пронесся луч света. Затем он появился в центре арены сражения с обеими руками за спиной и спокойным выражением лица. «Ли Сюаньтун здесь!» Видя, кто пришел, все тут же зашумели и затрепетали. Один из главных героев наконец появился. Су Сюань, Хея, а также Сюйхуан пристально взглянули на Ли Сюаньтуна. Здесь единственной вещью, которая могла вызвать их интерес, вероятно, был Ли Сюаньтун. Когда Ли Сюаньтун появился, он не уделил внимания окружающей толпе, поскольку его глаза были закрыты. Толпа продолжала шуметь. Когда солнечный свет начал становиться интенсивней, недалеко от арены духовных сражений послышался свист. Пролетели бесчисленные личности. Несколько из них приземлились на площадке у арены, тогда как один приземлился в арене под взглядами бесчисленных глаз. Когда стройный парень приземлился на арене, он поднял голову, дабы посмотреть на человека перед собой. Парень чашечкой сложил ладони и улыбнулся. Пронесся его умеренный, все же бесстрашный, голос. «Брат Ли Сюаньтун, Мучень пришел с тобой сразиться». Услышав эти слова, вся толпа загудела. Глава 215. Договор о трех шагах. Атмосфера в этом районе просто бурлила. Множество людей любопытно смотрели на худого, высокого парня, стоящего на арене. Он выглядел довольно знатно. Он немного улыбался и вел себя бесстрашно, из-за чего многие удовлетворенно закивали. Независимо от результата, по крайней мере, Мучень посмел принять вызов. Многие будут уважать его хотя бы за эту храбрость. Хе-хе, этот младший брат довольно красив. Было бы лучше, если бы он был сильнее. Вместо этого, несколько симпатичных девушек, смеясь любви, обильно смотрели на парня. Так, это, номер один среди новичков, Мучень. В конце концов, внешности Мученя уделяло внимание лишь несколько девушек. Большинство людей, сузив глаза, любопытно рассматривали Мученя. Сила начальной фазы стадии небесного слияния. Даже среди новичков, разве такой результат может считать лучшим? Но похоже, что он стал первым, так или иначе. Похоже, что у Мученя есть некоторые методы в рукаве. Сулинер посмотрела на Мученя. Последний гордо стоял в центре арены, бесстрашно сталкиваясь с Ли Сюаньтуном. Ее очаровательные глаза засверкали и, открыв свой крошечный ротик, она сказала: «А он правда пришел». Таким образом, он, Мучень, Су Сюань также исследовала Мученя с некоторым любопытством. Затем она закивала: «Он ведет себя достойно, раз остается таким спокойным, сталкиваясь с Ли Сюаньтуном. Даже многие старшие не способны на это. Старшая сестра, пожалуйста, не недооценивай его. Хотя его культивирование только в начальной фазе стадии небесного слияния, он не слаб. Даже воин последней стадии небесного слияния не смог получить преимущество, сталкиваясь с ним», — немедля сказала Сулинер. «О, похоже, вещи становятся более интересными». Су Сюань слегка улыбнулась и продолжила: «Однако этого будет недостаточно для противостояния Ли Сюаньтуну. Я не знаю, как они собираются припираться, но как бы я ни смотрела, Ли Сюаньтун все еще сильнее. Мученю будет очень трудно». Сулинер вздохнула. Конечно, она понимала правду в словах Су Сюань, но так как все уже так далеко зашло, все будет зависеть лишь от самого Мученя. Пускай он продержится подольше. Даже если он проиграет, никто не станет его высмеивать. В конце концов, эти двое были на совершенно разных уровнях. Даже если Ли Сюаньтун победит, бой изначально был несправедлив. Таким образом, он – новая звезда, о которой все без умолку говорят, Мучень. Седой Хия посмотрел на Мученя с дьявольской улыбкой на лице, а затем немного посмеялся. Судя по всему, парень не был выдающимся. Хия не понимал, почему Ли Сюаньтун потрудился лично издать уведомление о сражении. Во всей Северной Небесной Духовной Академии на пальцах одной руки можно посчитать людей, к которым проявляется такое отношение. С другой стороны, когда Сюй Цинцин увидела Мученя, она посмотрела на него, плотно стиснув зубы. Ненависть заполнила ее глаза. «Симулируй все, что ты хочешь. Я увижу, как ты будешь притворяться спокойным, когда Ли Сюаньтун сокрушит тебя». Сюй Хуан сидел в стороне с безразличием на лице. Его запавшие глаза отразили острый луч света, когда он посмотрел на Мученя. Впившись в подлокотник всеми пятью пальцами, он слегка сжал их, из-за чего тут же послушался хруст. В областях в этом районе также присутствовали Ян Хун, Мукуй и Бин Цин. О вопросе с Ли Сюаньтуном и уведомлением о сражении Мученю говорили повсюду. Как они могли не узнать? Они также хотели засвидетельствовать эту конфронтацию. Ян Хун должен был, очевидно, здесь, чтобы увидеть, как Мучень окажется в жалком состоянии. Наоборот, Мукуй и Бин Цин хотели увидеть, как далеко Мучень мог зайти, сталкиваясь с подлинной влиятельной фигурой Северной Небесной Духовной Академии, Ли Сюаньтуном. Тот же самый Мучень, заставивший их чувствовать такой страх. Он будет сокрушен, или он создаст чудо? Им также было любопытно. Все были сосредоточены и заполнены ожиданием, смотря на двух парней в центре арены. Под бесчисленными осторожными взглядами, двое парней на арене переглянулись. Окружающая атмосфера застыла. Ли Сюаньтун все еще был спокоен и, посмотрев на Мученя, сказал: «Неплохо. Ты не отклонил уведомление о сражении. Ты довольно смел. Большое спасибо за похвалу, брат Ли Сюаньтун». Мучень уклончиво улыбнулся. Его черные зрачки, однако, не выражали улыбки. Скорее, он зорко посмотрел на Ли Сюаньтуна и медленно сказал: «Как будем сражаться? Брат Ли Сюаньтун, пожалуйста, скажи». Ли Сюаньтун немедленно равнодушно вздохнул: «Будь уверен, я не позволю тебе победить». Мучень улыбнулся: «Тогда брат Ли Сюаньтун может также быть уверен. Я прошел множество смертельно опасных событий. Так как я, Мучень, пришел сегодня, то, «Конечно, буду биться до конца». Ли Сюаньтун слегка кивнул, поднял голову и изучил море людей. Он насмотрелся и на кое-ком остановил взгляд. Такие люди, как Ли Сюаньтун, всегда привлекали большое внимание. Много людей заметили это действие. Среди многих в толпе его внимание наконец остановилось на молодой девушке с красивым цветом лица и спокойным выражением. «Это Лоли?» «По слухам, Ли Сюаньтуну она нравится. Суд по всему, это и правда похоже верно. ТСЧ, какая же она красивая!» Во всей Северной Небесной Духовной Академии, вероятно, только Су Сюань может сравниться с ней в этом плане. Неудивительно, что этот старший решил сразиться за нее с новичком. Такая молодая, а уже вызвала такую шумиху. Что будет в будущем? Разве кто-то может упустить такую красотку? Люди шокированно смотрели на девушку в черном. Однако они не смели говорить громко. Она, Лоли, она действительно красива. Су Сюань тоже посмотрела на нее с любопытством в глазах. Да, Су Линэр согласилась. Она боролась с Лоли прежде и поняла, что мало того, что эта девушка была красива, она была также удивительно сильна. Возможно, она скрывала свою силу еще глубже, чем Мучень. Обычно она не проявила свою истинную силу, если бы того не требовала ситуация. Когда все хвалили ее, у Сюй Цинцин не было такой терпимости. Она смотрела на Лоли ревнивыми глазами. Внешность и поведение последней давали ей чувство неполноценности. Одновременно она была сердита за унижение. Однако Лоли игнорировала всеобщие взгляды. Холодным взглядом она смотрела на Ли Сюаньтуна. Все ее изящное лицо было скрыто за холодной маской. «Выглядит так, словно я возмущаю ее, снова и снова». Ли Сюаньтун беспомощно пожал плечами и посмотрел на Мученя. «Между нами большой разрыв в силе. Но я не хочу, чтобы все сказали, что я запугиваю слабаков. Таким образом, я дам тебе шанс в этом сражении». Три шага. Ли Сюаньтун вытянул три пальца. Он посмотрел на Мученя и медленно говорил: «Выдержи три моих нападения, и это будет твоя победа. Однако я приложу все усилия. Выиграешь ты или нет, все зависит от тебя. Так, ты смеешь?» Все мгновенно сузили глаза, смотря на арену. Этот так называемый договор трех шагов выглядел достаточно простым, но был фактически заполнен чрезвычайной опасностью. Если бы это была обычная борьба, то Ли Сюаньтун не мог бы слишком серьезно относиться к этому. Но как только договор был заключен, он мог бы и правда отнестись к нему серьезно. Что касается Мученя, это была возможность победить. Но это была также возможность, заполненная чрезвычайной опасностью. Во всей Северной Небесной Духовной Академии не было многих, кто мог справиться с тремя шагами от Ли Сюаньтуна. Но каждый без разбора, кто смог, обладал известностью далеко выше Мученя. Многие тут же посмотрели на Мученя, ожидая его выбора. Под общими осторожными выражениями Мучень слегка выдохнул, затем кивнул Ли Сюаньтуну. «Я сказал прежде, как бы ты ни хотел сражаться, я приму условия». «Хорошо». Ли Сюаньтун тихо кивнул, когда смотрел на Мученя. Затем он использовал слабый голос так, чтобы его мог услышать только Мучень. «Если ты сможешь принять мои удары, тогда я скажу тебе что-то о клане Бога Ло. Я думаю, что тебе будет интересно». Мучень медленно сжал кулаки. Слова Ли Сюаньтуна, несомненно, вызвали отклик в его сердце. Судя по словам Ли Сюаньтуна, Мучень выяснил несколько вещей. Чтобы прийти к Северной Небесной Духовной Академии, Лоли кое-что пообещала клану Бога Ло. Обещание, которое ставило ее в невыгодную ситуацию. И очевидно, этот клан Бога Ло не разрешил бы Мученю и Лоли быть вместе. Поэтому Мучень должен был собрать информацию об этом клане Бога Ло для подготовки к будущим проблемам.